и моя красота пришлась очень кстати. Они видели в ней то, чего не видела я. В отличие от родителей, я на жизнь не жаловалась и обожала себя такой, какая была. Мне нравилось, что лет с 12, куда бы я ни пошла, мужчины всегда провожали меня взглядом. Подружки завистливо вздыхали, прикасаясь к моим волосам. Мать мной гордилась, а отец любил покупать мне нарядное платье. Я знала, чего хочу от жизни, и ничего не мешало мне получить желаемое. Я хотела, чтобы меня любили и мной восхищались. Хотела роскошную, изысканную свадьбу, где все жители города будут смотреть, как отец ведет меня к алтарю, и ахать, восторгаясь моей неземной красотой. Белла, я жить не могла без обожания. Глупая, недалекая и самодовольная девчонка. Розали улыбнулась, позабавленная собственной оценкой. Под влиянием родителей я мечтала и о материальных радостях жизни, о большом богатом доме, который будет убирать прислуга, и о современной кухне, где кто-то будет готовить для меня. Говорю же, очень недалекая девчонка. Молоденькая и совсем глупая. И я не видела никаких причин, почему бы мне не получить желаемое. Некоторые желания были более осмысленны. Особенно одно. Мою лучшую подругу звали Вера. Она рано вышла замуж, всего в 17 лет, причем за человека, который бы ни за что не понравился моим родителям в качестве жениха. За столяра. А через год у Веры родился сын. Прелестный малыш с ямочками на щеках и черными завитками волос. Первый раз в жизни я действительно кому-то позавидовала. Розали как-то странно посмотрела на меня. «Тогда были другие времена. В твоем возрасте я уже чувствовала себя готовой ко взрослой жизни. Мне хотелось завести собственного малыша. Хотелось иметь дом и мужа, который будет целовать меня, возвращаясь с работы. Все как у Веры. Только мой дом будет не таким, как у нее». Невероятно трудно вообразить себе мир, в котором выросла Розали. Для меня ее рассказ звучал скорее как сказка, чем как реальная история. С некоторым удивлением я осознала, что мир Розали очень похож на тот мир, который знал Эдвард, когда был человеком. Мир, в котором он вырос. Розали на мгновение замолчала, и я задумалась. А если мой мир кажется Эдварду таким же странным, каким выглядит для меня мир Розали? Розали вздохнула и продолжила рассказ. Ностальгии в ее голосе не осталось. В Рочестере всем заправляла одна семья, и фамилию они носили весьма подходящую — Кинг. Банк, где работал мой отец, принадлежал Ройсу Кингу, как и почти половина всех остальных доходных предприятий в городе. И именно в банке меня впервые увидел его сын, Ройс Кинг II. Губы Розали искривились, и она произнесла это имя сквозь зубы. Он собирался вступить во владение банком и начал приходить в различные отделы. Через 2 дня мать очень удачно забыла дать отцу обед с собой и велела мне отнести его. Я помню, что удивилась, когда мать заставила меня надеть прозрачную белую блузку и уложить волосы, всего лишь для того, чтобы сбегать в банк. Розали невесело рассмеялась. И я не обратила особого внимания на Ройса. На меня глазели все. Однако в тот вечер кто-то впервые прислал мне букет роз. Каждый вечер, пока Ройс ухаживал за мной, он посылал мне розы. В моей комнате их скоро стало некуда ставить. Дошло до того, что когда я выходила из дома, от меня пахло розами. Ройс был к тому же красавчик. Волосы светлее моих и бледно-голубые глаза. Он сказал, что мои глаза похожи на фиалки, и с тех пор вместе с розами стали приносить фиалки. Мои родители, мягко говоря, не возражали. Они получили именно то, что хотели. И мне казалось, что Ройс — это именно то, чего я хотела. Сказочный принц, который сделает меня принцессой. исполнит все мои мечты.